Экзамен на веру все больше и больше усложняется. И теперь практически все, что вас окружает, есть этот великий экзамен, от которого не уйти никому. Ибо сама жизнь человека в условиях переходного периода становится экзаменом на веру. Даже то, что вами уже поддержано, мое обращение о необходимости 26 числа каждого месяца пытаться формировать единый посыл на духовное единение народа, тоже становится экзаменом на веру. Многие люди поверили моим словам, и посыл на духовное единение, начиная с 26 августа 2010 года, стал для вас не только самой настоящей реальностью, но и острой необходимостью, а значит, становится частью вашей жизни и истинным путем к Богу. Я точно знаю, мне это хорошо видно, и многие из вас это чувствуют на подсознании, как в одно и то же время, в 11 часов по Москве, энергетический импульс духовного единения пронизывает каждого человека. И с каждым очередным посылом этот импульс становится все более и более мощным, что только подтверждает канон «если цель одна». Тем самым вы только подтверждаете, что люди, объединенные единым духовным посылом, способны сформировать основы творящего начала начал и подняться в своем сознании до высот коллективного первосознания, до высот первотворца. Формируемый вами мощнейший энергетический творящий эгрегор начинает реально изменять пространство в сторону божественного света, в сторону перволюбви. А это приводит к тому, что темные силы, теряющие свои позиции, начинают активизироваться, и дабы противостоять силам света, пытаются всеми средствами остановить формирование вами творящего начала начал. Ожидая такое противодействие темных сил и их стремление внести разлад в ваше духовное единение, я просил вас, и уже несколько раз, быть твердо уверенными в том, что только единый посыл на духовное единение может спасти и помочь всем вместе пройти трудности не только экзамена на веру, но и квантового перехода. Посмотрите, как много вдруг появилось предложений о проведении всевозможных единений по любому поводу и когда угодно, только, естественно, не по 26 числам каждого месяца. Количество такого рода призывов все увеличивается, а усиливающийся напор создает у людей неверие полную иллюзию необходимости их собственного участия в этих единениях. Я вам повторяю постоянно, что вы свободны в своем выборе, и никто не имеет права вмешиваться в ваш свободный выбор. Поэтому участившиеся обращения различных инициативных групп людей к вашему сознанию есть попытка темных сил отвлечь ваше внимание, а значит забрать энергию и, как я говорил, любой ценой остановить ваше возвышение до высот коллективного первосознания. Ибо это возвышение есть победа светлых сил над темными силами, которых из-за людей неверия пока на планете больше, чем людей веры. Поэтому я вас прошу не размениваться ни на какие призывы к единению, пусть даже сказанные совершенно правильно и моими словами. Вы, в соответствии с моей программой Вселенского преображения пространства, должны иметь только одну цель, несущую высокие вибрации энергии света, позволяющую при аннигиляции энергии достичь условий творящего начала начал, а значит условия сознания человека шестой расы. Вам еще предстоят сложные времена, ибо пространство, как я вас предупреждал, выходит из-под контроля человеческого эгрегора. И события, происходящие в странах мусульманского мира, только подтверждают, что экзамен на веру коснется всех стран и народов. Все говорит о том, что в этих сложных условиях противостояния людей и религий только духовное единение на позициях единого Творца, без оглядки на религиозные догмы и лжепредставления, может спасти мир от давно предсказанной пророками всех времен Третьей мировой войны. Ваше духовное единение, ваша твердая уверенность в том, что вас ведет божественный промысел, а значит, что ваш путь есть единственный путь к истине, должен в вашем сознании стать доминантой высших монад. Только эти монады могут принести спасение людям любых религий. И что самое главное, дать импульс преображению сознания человека, способного увидеть горизонты четырехмерного пространства. Прошу вас, будьте предельно внимательными и бдительными одновременно. Знайте, что выбранный вами путь к истине есть единственный путь, и этот путь истинно есть божественный промысел, когда свободная воля человека и воля Творца совпадают. Не отвлекайтесь ни на что, даже на самые светлые слова, ибо ради спасения вашего народа, а затем и всего человечества, просто нельзя разбрасываться своим уникальным энергоинформационным потенциалом творения. Только концентрация ваших энергий, только ваш единый посыл ко мне может быть тем шагом, который позволит вам перейти границу эпох, но который, к сожалению, разделит вас на людей веры и людей неверия. Вы почувствуете и очень скоро не только, как меняется пространство, переходя на новые высокие вибрации, но и как меняетесь вы сами. И если, как я предупреждал, вы начнете чувствовать святую боль перехода, то это значит, что вы можете быть уверены, как ни странно для вас это может прозвучать, что духовное единение способствует успешной трансмутации вашей биологической оболочки. Сегодня уже два экзамена на веру и на формирование коллективного первосознания, как я вижу, только вы и только ваш народ проходит успешно. Поэтому на фоне политических, социальных и духовных противоречий материального мира настала ваша очередь проявить себя как объединяющее начало. Вы должны проявить себя как народ, который поднялся в своем духовном совершенствовании выше религиозных догм и разногласий, и который получил от меня право сформировать божественную регулярность, о которой человечество на протяжении нескольких тысячелетий могло только мечтать. Вы действительно стоите на пороге эпохальных событий, и наступающая политическая осень станет для вас, а значит и для человечества, весной новой регулярности, ибо вы сами будете способны сформировать ту единственную регулярность, которая, с одной стороны, соответствует канонам божественного пространства, а с другой является проявлением сознания человека шестой расы. Вы помните, я говорил вам несколько раз о том, что вам посчастливилось жить в эпоху исторических перемен. Сейчас я только хочу подтвердить эти свои слова и добавить, что вы уже начинаете, и это становится все заметнее с каждой минутой, переходить в новое состояние, в состояние просветленного сознания, которое начинает формировать мыслеобразы высоких вибраций в условиях нового ритма Первотворца. Вам ни в коем случае нельзя потерять единство ритмов ваших сердец, которые сейчас находятся в резонансе с новым ритмом Творца. Вы должны понимать, что даже самая незначительная фальшь, способная вызвать дисгармонию вибраций Творца и людей, может привести к разрушению пока еще хрупкой гармонии вибраций людей и Творца, что, в свою очередь, может привести к трагедии вселенского масштаба, а значит обернуться уничтожением человечества. Как я вам уже говорил, конца света не будет, и полное уничтожение не грозит человечеству до тех пор, пока ваш народ формирует основы духовного единства, до тех пор, пока вы, не колеблясь, формируете коллективное первосознание или творящее начало начал. Поверьте, что даже мне трудно представить себе последствия для всего человечества, если вы вдруг откажетесь от объединяющего начала, или если кто-то отвлечет ваше внимание и сделает невозможной концентрацию вашей психической энергии вокруг Творца. Но если вы самостоятельно выбрали путь духовного единения, то вы просто не имеете права ни на что отвлекаться. И ради собственного спасения, и ради спасения человечества. Вы должны знать, что пространство не терпит хаоса, ибо только концентрация энергии обеспечивает возможность формирования кластера творящего начала. И чем активнее вы будете объединяться вокруг моих знаний, моего обращения, тем выше вероятность того, что мир будет вами спасен. Вспомните структуру божественной пирамиды творящего начала начал. И тогда вы поймете, что не может быть несколько вершин у этой пирамиды, как не может быть и несколько абсолютов. Поэтому достижение высот сознания абсолюта возможно только при концентрации всех энергий и когда все частицы абсолюта сформируют одно безличностное целое. Ради спасения человечества и ради великой цели формирования человека шестой расы, основой которой вы становитесь по моей воле, вы просто обязаны концентрироваться вокруг меня, вокруг моих знаний и отвергать любые обращения, даже если они выражены моими словами. Помните, что это для вас еще один экзамен на веру,